Глава 16. В трактире было шумно и многолюдно, как на столичной ярмарке в распродажу. Казалось, в нем собрались абсолютно все жители этого городка. В зале даже столов прибавилось, а свободного пространства, соответственно, убавилось. Раскрасневшаяся Домра носилась между гостями с подносом наперевес, и не одна. Рядом крутилась девчушка лет 15, внешняя ее копия, только уменьшенная в объеме. «Домра! Привет!» — крикнула я с порога, стараясь переорать гвалт толпы. Не преуспела. Демона тут и то было бы проще вызвать, чем подавальщицу. Я помахала ей рукой, потом обеими, привлекая внимание. «О, и ты здесь!» Она подлетела ко мне, тарелки на ее подносе подпрыгнули и задребезжали, но не упали. Вот это мастерство! «У нас сегодня, сама видишь, что творится!» «Вижу». Почти все столы заняты, лишь один в углу пустует. Наверняка меня дожидается. Домра проследила за моим взглядом и по-хозяйски сказала. «Этот зарезервирован за постояльцем. Ну, давай, садись. Может, он и не выйдет. Что на ужин будешь, рыбу или мясо?» Я удивленно вскинула брови. «У вас же вроде нет списка блюд на выбор». «Да-да, раньше не было», — кивнула она нетерпеливо. А теперь посетителей стало много, и господин Сандерс нанял вторую повариху. Та рыбу готовит, причем изумительно. Ну, так что тебе принести? Ее и неси, — соблазнилась я изумительной рыбой. Но вообще-то я пришла с тобой поговорить. Со мной? Домра метнула в меня настороженный взгляд. О чем? Высказывать свои подозрения в лоб я не собиралась. Вдруг это не она? Говоря откровенно, очень хотелось, чтобы это была не она. По правилам сыска мне бы следовало не в трактир направиться, а к заказчице, докладывать о результатах проделанной работы. Но я решила сперва убедиться, что верно вычислила отправительницу фальшивого письма и возможную убийцу. Мало ли у кого могут быть фиалковые духи. Я пыталась представить, как Домра швыряет в Бурдона заговоренный нож и зловеще хохочет, когда тот входит острым лезвием в хилую старческую грудь. Не получалось. Не подходил зловещий смех ни этому простому лицу, ни большим чуть на выкате глазам. «Ни о чем конкретном, просто поболтать», — соврала я. «У тебя найдется минутка попозже?» «Не знаю». Домра устало вздохнула. «Сандерс вторую подавальщицу пока не взял. Мне даже сестрицу пришлось привлечь. Все, мне пора». Она упорхнула к столу, на который выставила тарелки, затем переместилась к соседнему, где стала собирать пустые миски и стаканы. «Да уж, неудачное время я выбрала для задушевных бесед. Надеюсь, через пару часов большая часть посетителей разойдутся по домам, и Домра станет посвободнее. Пока только и остается, что сидеть в углу и наблюдать за всеобщим весельем и обжорством. Хотя, может, и от этого будет какая-то польза. В трактире собрались целых 3 подозреваемых. Можно за ними понаблюдать». Вон Домра вышла из кухни с очередным подносом, заполненным тарелками, и понеслась разносить их по столам. Вон трактирщик Сандерс, в которого она попутно стреляет глазками. Правда, так, словно мечтает застрелить. Тот же подобострастно беседует с каким-то пузатым господином у барной стойки, весь из себя важный тип. А вон бармен Филон, с испаренной на лбу, едва успевающий наливать напитки. Сейчас ему вовсе не до того, чтобы кокетничать с девушками. «Опаньки! В зале не 3!» А целых 4 подозреваемых? Как я не заметила. Вон за столом у окна сидит Бонна и медленно потягивает наливку. В одиночестве сынка опять оставила дома. Возможно, в этот раз еще и на ключ заперла, чтобы точно не увели ее сокровища. Кстати, парик на ней сегодня вполне симпатичный. Тоже, конечно, похож на торт, но куда менее монументальный. Да и платье выглядит недурно. Талия утянута дальше некуда, а бюст в глубоком декольте выглядит так пышно, что, пожалуй, затмил бы и Домрин, если бы кому-то пришло в голову устраивать состязание. Только на кого же она так внимательно смотрит и улыбается? Ой, кажется, мило и соблазнительно. Я проморгалась, не почудилась ли. Но нет. Взор Бонны был устремлен на трактирщика. Неужели он ей нравится? А ведь я могла бы догадаться. В тот самый день, когда мы с Белкой устроили тут небольшой беспорядок, Бонна тоже была тут. Одна. А ведь место для такой чопорной дамы не слишком подходящее. Но если ее задача почаще сталкиваться с владельцем, то подходящее. Что ж, замечательно я устроилась. Буду наблюдать сразу за всеми. Ну и поем заодно. Домра как раз дошла до моего стола, и на нем оказался горшочек с рыбой и несколько вазочек с салатами. Пахло все это одуряюще аппетитно, а на вкус было изумительнее некуда. Кажется, я начинаю понимать, почему большинство расследований сыщика Блэка проходили в увеселительных заведениях. Удобное место. Тепло, сухо и еда есть. Совсем не то же самое, что следить за подозреваемыми под холодным моросящим дождем, а потом карабкаться по лестнице, да еще и влетать в чужие окна. Ох, ну зачем я об этом вспомнила? Образ полуголого наставника только выветрился из моей головы, и вот опять. А ну, кыш! Нечего тут светить голым торсом и отвлекать частных сыщиц от наблюдения. «Вы не возражаете, если я сяду к вам?» Донёсся откуда-то сверху знакомый голос. «Тут нет других свободных мест». Я тряхнула головой, избавляясь от неуместных видений. Впрочем, образ, который предстал перед моими глазами не в мечтах, а в реальности, тоже был весьма недурен. Господин Илай, столичный поклонник прекрасной вдовы. «Не возражаю», — отозвалась я любезно, ведь это был его законный стол. Но когда красавчик сел рядом и поставил перед нами бутылку вина, я на всякий случай негромко поинтересовалась. «А наша общая знакомая не станет вас ревновать? Мне бы не хотелось ссориться с заказчицей». Я не стала говорить, что госпожа Бурдон у меня первая и единственная клиентка. «Наоборот», — хмуро сказал Илай, придвигаясь ко мне ближе вместе со стулом. Она сказала, что было бы лучше, если бы я сделал вид, что за кем-то приударил. Мол, будет не так подозрительно. «Вы от этого не в восторге», — проявила я чудеса догадливости. «Разумеется, нет», — вскинулся он. И тут же смутился и объяснил. «Конечно, я понимаю, почему все это выглядит подозрительно. В подобной ситуации ей надо быть осторожнее. Я убежден, что она ни в чем не виновата. Но люди всегда рады посплетничать, понимаете?» Я очень понимающе кивнула, хоть и не считала невиновность Стефании Бурдон неоспоримым фактом. Однако, похоже, ее любовник искренне ей верит. «Мне кажется», — Элай понизил голос, — «что у нее кто-то есть, кто-то кроме меня. И она прячет меня не только от разговорчивой публики, но и от кого-то». Он замялся, подбирая слова, затем добавил: «Кто у нее есть?» Получилось не слишком вразумительно, но я поняла. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы случайно не бросить взгляд в сторону бармена. Знал бы этот красавчик, что тот, кто есть, находится так близко. Представляю, какой был бы скандал. Грандиознейший. Я таким бы полюбовалась с удовольствием, если бы не обстоятельства. Госпожа Бурдон — моя клиентка, поэтому обойдемся без скандалов. «Почему вы так решили?» Вспомнила я, что сижу тут как сыщик, а не как сплетница или праздная зевака, охочая до пикантных сцен и бурных выяснений отношений. «Выпроводила меня поскорее», — сообщил не такой уж доверчивый Элай. «Я предложил пообедать в трактире днем, когда тут особо никого нет, а она испуганно замотала головой, будто я ее не на свидание звала, а на гильотину». «Умора! Ну да, если где и устраивать совместные обеды, то только здесь». Под носом у запасного любовника. Даже на мгновение посочувствовала прекрасной вдове. Всем врать и водить за нос — непростая работа. Но сочувствия моего надолго не хватило. В конце концов, госпожа Бурдон сама виновата, что завела столько любовников. Ограничилась бы одним, жизнь была бы проще. А если бы остановилась на муже, то врать бы вообще не пришлось. «А как вы познакомились?» Спросила я, сохраняя близкую дистанцию, позволяющую тихонько делиться сокровенной информацией. Посетители поглядывали на наш стол с пристальным любопытством. Наверное, предполагали, что присутствуют при начале бурного романа, и жадно следили, чтобы потом разбавить невероятными подробностями и пересказать тем, кто своими глазами этого не видел. «Они с мужем гостили у моего дядюшки», — вполголоса поведал Лай. «Приезжали в столицу по какой-то надобности, торговая сделка или что-то в этом роде. Я не вникал, да и дядюшка к своим делам меня не подпускает. В общем, он с господином Бурдоном мотался то на биржу, то в банк, то в мэрию. А Стефания оставалась одна в доме, такая прекрасная, такая изысканная, такая загадочная. Он прикрыл глаза. Вот мы и... Понятно, протянула я, пытаясь прикинуть, поможет мне чем-нибудь эта история. Но так и не прикинула, какую из нее можно извлечь пользу, кроме руководства по соблазнению. Надо быть прекрасной, изысканной и загадочной. Что ж, ясно, запомню. Вы что, знакомы? Отвлек меня голос Домры. Она остановилась у нашего стола и изумленно смотрела на нас, параллельно подавая мне какие-то знаки бровями, кажется, неодобрительные. Красавчик открыл было рот, но я его опередила. Не хватало еще, чтобы начал рассказывать, где мы на самом деле познакомились. «Уже да», — выпалила я. «Только что познакомились. Господин Элай спустился поужинать, а тут я, и другие столы заняты». «Ага», — многозначительно буркнула Домра. Что это «угу» обозначало, я так и не поняла. «Господин Элай, вам рыбу или мясо?» Тот удивленно вскинул брови. «Ага, видимо, это новшество появилось буквально сегодня». «Пожалуй, рыбу», — нерешительно сказал он. «Не иначе, как за мной повторяет. В плане рыбы, а не нерешительности, конечно. Решительности-то у меня навалом». Приняв заказ, Домра поджала губы и удалилась. А несчастный влюбленный наклонился ко мне уж совсем неприлично близко. «Вы же сыщица», — прошептал он мне на ухо. «Ну?» — поколебалась я, но лишь секунду. «Да, сыщица». И напустила на себя деловой вид. «Тогда умоляю, Кейра, проведите расследование и для меня. Узнайте, есть любовник у госпожи Бурдон, и кто он?» Потребовалось нечеловеческое самообладание, чтобы удержаться и не ткнуть пальцем в бармена, проведя самое короткое из всех возможных расследований. «И что вы планируете с ним сделать?» — уточнила я. «С любовником, если он есть». «Я не знаю», — растерянно проговорил Элай, словно единственное, что планировал в таком случае сделать, — это расплакаться. «Но я надеюсь, что его нет». Вид у него сделался абсолютно потерянным. Стало досадно. Как так может быть? Столь великолепная демоническая внешность, а под ней скрывается нюня. Я и прежде знала, что мир далек от совершенства, но духи-защитники не до такой же степени. «К сожалению, не могу». Я знала еще кое-что из книг о сыщике Блэке. Она моя клиентка, и тут возникает конфликт интересов. «Я заплачу». То ли пообещал, то ли пригрозил красавчик, не принимая мой отказ. «Я пока еще студент, а содержание от дядюшки довольно скромное, но у меня имеются кое-какие сбережения». Он достал золотую монету и попытался незаметно вложить мне в ладонь. Я увернулась. Со стороны это выглядело так, будто он хватает меня за запястье и умоляюще пожирает глазами. Я горестно вздохнула. Теперь-то уж точно все на нас пялятся. «Нет», — повторила я громче, — «это невозможно». «Но мне нужно это знать». Элай взирал на меня с такой страстной мольбой на красивом лице, что, будь это свидание, я бы, наверное, согласилась на все. Чёртова сыщицкая этика. Если бы не она, заработала бы золотой, даже не шевеля пальцем, и у меня на счету появился бы выполненный заказ. Я утешила себя тем, что сыщик Блэк не жаловал подобные задачи — следить за неверными женами и любовницами. Он считал это ниже его достоинства и соглашался только если нормальной работы давно не было, а за аренду требовалось заплатить немедленно. Я, слава темным силам, живу у наставника совершенно за даром, и счета за аренду мне не грозят. Переживать не о чем. Разве что о том, что Элай уже крепко держал мою ладонь обеими руками и прижимал к груди, а его пламенный взор мог бы растопить вечную мерзлоту. Не успела я толком представить, как это все смотрится, как над головой раздался не очень-то довольный голос. «У вас действительно свидание?» Я подняла глаза. У нашего стола стоял господин Виллард. Руки его были скрещены на груди, брови нахмурены, а взгляд искрился льдом. «Ну да, свидание», — мигом нашлась я. «Не думали же вы, что я стану вам врать?» Судя по тому, что он лично явился в трактир с проверкой, именно так он и думал. Мои слова были проигнорированы. Виллард перевел тяжелый могильно-каменный взгляд на моего кавалера, который заметно побледнел. Что удивительно, Его внешность от этого сделалась еще более демонической и привлекательной. Везет же некоторым. «Нас друг другу не представили», — холодно проговорил некромант. Илай тут же подскочил со стула, протянул руку и, запинаясь, проговорил свое имя. Виллард пожал ее с явной неохотой. «Надеюсь на ваше достойное во всех отношениях поведение», — предупредил он. Совсем на меня не глядя, добавил. «И чтобы к 11 Кейра была дома». «Вот что за человек такой? Думает, я непонятливая, глухая или цифры путаю?» Прежде чем я успела возмутиться, наставник развернулся и зашагал к выходу. Свое имя он Илаю то ли забыл назвать, то ли нарочно этого не сделал. Я растерянно смотрела в удаляющуюся спину, недоумевая, чем Виллард недоволен. Вроде как на этот раз я ему не соврала. То есть соврала, конечно, но со стороны выглядит, будто бы нет. Вот, пожалуйста, и свидание в наличии, и красавчик с демонической внешностью. Все, как я и обещала. Даже вино имеется, целая бутылка. «Это некромант, у которого я прохожу практику». Я попыталась исправить бестактность Вилларда. «Я понял». Илай кашлянул и встал. «Знаете, пойду-ка я прилягу. Что-то в зале душновато, да и устал я сегодня». Был он белым, как мел. Неужели мой наставник так его перепугал? «Но вам еще еду не принесли? Рыбу?» Красавчик вяло отмахнулся. «Пустяки. Скажу, чтобы подавали сразу в комнату. Но вы — это самое». Он нервно улыбнулся и по-жлобски прихватил со стола неоткупоренное вино. «К 11 домой вернуться не забудьте, хорошо?» Я проводила взглядом еще одну удаляющуюся спину на глазах у восторженной публики. «Конечно, они ведь точно знают, что сейчас произошло. По крайней мере, не сомневаются». Едва я доела остатки салатов и взялась за рыбу, как у стола появилась Домра. «Мы определенно должны поболтать», — заявила она. «Не хочешь же ты, чтобы я узнавала подробности из городских сплетен?» «О, я догадываюсь, какую версию они представят». «Какую?» Домра нарочито медленно собирала освободившиеся вазочки из-под салатов и протирала под ними тряпкой, хотя стол был идеально чистый. Столичный повеса ухлёстывал за молоденькой девушкой, и тут нагрянул ее наставник и шуганул его так, что только пятки засверкали. Полагаю, это будет основная версия. «Ты их недооцениваешь», — хохотнула она. «Звучать будет так. Полюбовница некроманта, ну та, городская фифа, спуталась со студентом, ну, с красавчиком этим, а некромант их застукал, прямо в постели и застукал. Все видели?» Разозлился, чуть не придушил поганца, но тот успел убежать, только голая задница и сверкала. Да уж, ее версия подходила этому городку и его обитателям гораздо больше. «Дождись меня», — подмигнула Домра. «Через час здесь станет поспокойнее, сможем пошептаться». Деревянные часы на стене намекали обеими стрелками, что наказ наставника мне выполнить не удастся. И все же пошептаться с Домрой — именно то, ради чего я и пришла. Глупо упускать эту возможность из-за какого-то там запрета.